подвое и разминал одновременно два хребта. В таком методе было еще одно немаловажное преимущество. Оба больных выдерживали лечение без звука, потому что каждый стеснялся другого, и ни один не смел роптать. В час пополудни они объявили восьмиминутный перерыв на обед, в течение которого могли перекусить и больные. После перерыва авральные работы продолжались с еще большим рвением. К 6 часам доктора успели пропустить более 300 больных, а в 8 они прекратили прием. В течение 3 следующих дней наплыв больных не уменьшался, но затем поток пошел на убыль. За первую неделю доктор Риверс покрыл рекламные издержки и увеличил сумму своего вклада в банке на $1000. Вознаграждение профессора Фина составило $800. Такая материальная база вызывала существенные перемены в мироощущении нашего героя. До сих пор его ближайшим сердечным другом была собственная нательная рубашка. Но теперь он испытал чувство великого восхищения и горячей привязанности к деньгам. Бывали, правда, моменты, когда он говорил себе, что деньги ему вовсе никакая не родня. Но эти слабые вспышки сентиментальности были очень редкими. Он, сам того не ожидая, сделался позвоночным доктором, каким-то шарлатаном по неволе, и не хотел идти против судьбы. После первых дней врачебной практики он плохо спал ночами. Лежа в кровати и мучительно пытаясь заснуть, он считал овец, потому что за день насмотрелся на коров и баранов. В один прекрасный день на прием к нему явилась дама неопределенного возраста, у которой на пальцах и зубах сверкало золото. Когда Джерри попросил ее раздеться, дама, бросив нерешительный взгляд на других пациенток, сказала: «Мне бы хотелось поговорить с доктором наедине». Через полчаса она получила такую возможность. В ее взгляде, устремленном на доктора, смешались восхищение, глубокое почтение и ужас. Все врачи ежедневно встречают такие взгляды пациентов, привыкших видеть в докторе какого-то сверхчеловека. Джерри достал чистую карточку. Имя? Агнес Лоусен. Л-О-У-С-Н, ответила дама. Замужем? Да, разумеется. Возраст? Мне? Ну, разве это так необходимо? Как уже известно читателю, Джерри Финн человек деликатный. И тут он весьма деликатно обошел щекотливый вопрос, перейдя прямо к делу. — На что жалуетесь, мадам? — Собственно, сама я ни на что не жалуюсь, — начала женщина издалека. — Я чувствую себя превосходно. Но я хотела бы посоветоваться с вами относительно здоровья моего мужа. — Отчего же он сам не обратится к врачу? Или он не в состоянии передвигаться? «О, конечно, в состоянии, но вы разрешите мне закурить?» «Пожалуйста, пожалуйста, мадам». Джерри предложил даме огня, стараясь в то же время получше разглядеть ее. Со странным чувством он смотрел на ее лицо, на локоны, окрашенные под светлую блондинку. Перед ним была 50-летняя Мэрилин Монро. Очевидно, миссис Лоусон носила в сердце большую тайну, и Джерри с любопытством приготовился выслушать ее. «Мы уже 3 месяца женаты», — начала женщина тихо. «Вернее, уже 3,5. Все бы, кажется, хорошо. Но муж со мною так холоден. Он, конечно, вежлив и предупредителен, но в то же время совсем как чужой. Он еще ни разу не приблизился ко мне. Вы, доктор, конечно, понимаете?» «Да, да, продолжайте. Я просто не могу понять такой холодности».